Глава 35. Дорогая Мэй, как приятно получить письмо от тебя. В следующий раз пускай будут две страницы, хорошо? Как дела в Личфилде? Побывала ли ты в духов день на Гринхиллском параде скрипачей? Мне всегда нравилось шествие музыкантов и их состязания, а больше всего ярмарка. Дамы одеты в красивые платья и большие нарядные шляпы, повсюду царит оживление, и, конечно, на улицах полно зрителей. В Акроне ничего похожего нет, разве что изредка приезжает цирк или бывает благотворительный базар. Мы вручили капитану Рострону и его команде чашу и медали. Моя свекровь Хэриет навязалась сопровождать меня. Шляпки и драгоценности произвели на нее огромное впечатление. Теперь мы намерены собрать деньги на возведение памятника. Если я пообещаю брать свекровь в эти поездки, где она сможет вдоволь нагуляться по магазинам, Кровер наверняка не будет возражать против моих отлучек раз в месяц. Он очень беспокоится обо мне, порой даже сверх меры. Но я твердо решила участвовать в кампании по сбору средств, чего бы мне это ни стоило. Ты уже побывала в Редхаусе? Там я выросла. Сад сейчас очень красив, радует глаз всеми оттенками розового и лилового. Полагаю, мои братья, как всегда, проводят отпуск в пешем походе по Шотландии. Элла уже начала ходить? Родди катается на самокате. Мы планируем свозить его к Великим озерам. Он растет очень быстро. Скоро ему придется сменить короткие штанишки на брюки и постричься как взрослому. Прошу, не медли с ответом. Твоя верная подруга за океаном, Селеста. Сжимая письма в руках, промозглым ноябрьским утром Мэй спешила в соборный двор. Сегодня понедельник, день уборки у каноника Форестера. За спиной Мэй высилась громада собора, пасмурное небо грозило снегом. Хорошо, что Элла в теплых рейтузах и пальто. Мэй не нравится оставлять девочку миссис Олсоп, хотя, надо признать, квартирная хозяйка – добрая женщина и вывозит Эллу погулять в коляске, пока сама делает покупки на Маркет-стрит. Понедельник – всегда самый трудный день. Но она успеет сделать уборку у каноника перед тем, как бежать на работу в колледж. Мэй уговорила миссис Олсоп гулять с Эллой вокруг соборного двора, чтобы иметь возможность помахать дочурке из окна колледжа или выскочить на минутку на улицу и подержать Эллу на руках. При расставании малышка, конечно, расплачется, а сердце Мэй будет разрываться от боли, однако ничего не поделаешь. Нужно работать, чтобы прокормить их обеих. Элла уже ходит и лепечет первые слова. Воздух Страффордшира ей на пользу. Кудряшки выбиваются из-под капора. Темно-карие глазки-вишенки всегда радостно блестят, вызывая всеобщее умиление. Элла очень улыбчивый ребенок. Привлекла бы ее собственная дочь столько же внимания? Порой задавалась вопросом Мэй. Каждый божий день она с тоской думала об Эллен. Вспоминала, как они гуляли в Куинс-парке и смотрели на нянек, кативших перед собой нарядные коляски. Или все вместе ехали на трамвае в Бэрроу-Бридж, а там сидели на траве и угощались мороженым. Каким коротким оказалось их счастье. Так или иначе, Мэй должна терпеливо сносить боль, пронзающую сердце по ночам, когда во сне она видит свою дочь. Волны уносят Эллу прочь, родное личико исчезает во тьме океана. Однажды Мэй проснулась с криком и увидела, что Элла стоит в своей кроватке и смотрит на нее огромными темными глазами, полными слез. «Не думай об этом», — приказала себе Мэй, торопливо шагая по мощенной булыжником улице. Благодаря Форестерам она прекрасно устроена, живет в старинном городке и помогает по хозяйству в богословском колледже, заботится о студентах, прибирает их комнаты, стирает белье, прислуживает в столовой, если надо. Будущие священники часто полуношничают, но поскольку квартирка Мэй расположена совсем недалеко, на Дэм-стрит, по вечерам она может забегать домой проведывать Эллу, спящую в колыбельке. Мэй знает, что если девочка заплачет, миссис Олсоп придет ее укачать. Письмо от Селесты поможет изменить жизнь к лучшему, только сперва надо показать его канонику. Мэй читает хорошо, и все же некоторые предложения понимает с трудом. Да, и она не совсем поняла, что там написано по поводу открытия счета в банке. Селеста прекрасно разбирается во всем этом, ведь она живет в мире, где банки, адвокаты и длинные слова – самые естественные вещи, в мире которого Мэй прежде не знала. Она напишет Селесте перед Рождеством и вложит в письмо поздравительную открытку и небольшой подарок для Родди – теплые перчатки, которые связала сама. В первое время находить темы было нелегко. Затем писать стало проще, и Мэй даже начала получать удовольствие от общения в письмах. Сейчас ей не терпится поделиться новостями. Каноник Форестер убедил ее обратиться в лондонское отделение фонда спасенных с Титаника. Мэй рассказала о своей трагедии, причем ни словом не солгала. Она вдова с ребенком на руках. «Вы имеете полное право на компенсацию, миссис Смит, но если вы не заявите о своем праве, то ничего не получите». И это весьма серьезно скажется на вашем с Эллой благополучии, — настаивал каноник. Интересно, остались ли в жилище старика хоть какие-нибудь следы порядка, которые Мэй навела в свое последнее посещение? Некоторое время он провел вместе с сыном Селвином за городом, в родовом доме. Однако не любил задерживаться там надолго, предпочитая маленький коттедж позади соборного двора. О трагедии Мэй не знал никто. Не знали даже ректор колледжа и его жена. Так лучше, считала Мэй. Однако это письмо все меняло. Она едва устояла перед искушением отослать друзьям в Болтон рождественские открытки с коротенькой припиской о своей новой жизни и даже выбрала несколько симпатичных открыток в лавке, но потом испугалась. А вдруг они напишут в ответ и пригласят ее в гости? Мэй вернула открытки продавцу и поспешила прочь, решив, что благоразумнее хранить молчание. Каноник Форестер нацепил на нос очки и прочел письмо. «Вы будете получать 15 шиллингов и 6 пенсов в неделю, плюс 3 шиллинга на ребенка. Тут еще приложен чек на сумму просроченных выплат. Вам следует немедленно отнести этот чек в банк». «Но у меня нет собственного счета. Как его завести?» – растерянно спросила Мэй. «У людей ее круга не бывает банковских счетов. Все свои скудные денежные запасы она хранит в жестяной коробочке из-под чая на каминной полке. Банки, счета – это для нее темный лес. Просто предъявите чек в банке на углу Маркет-стрит, подпишите заполненные бланки, и вам выдадут банковскую книжку. Ваши деньги будут в полной сохранности, и у вас появятся новые возможности», – улыбнулся каноник. Мэй оторвалась от уборки. «Какие?» «Теперь вы можете позволить себе отдельное жилье. Например, снимать небольшой коттедж. А кто же тогда присмотрит за Эллой? Будете оплачивать приходящую няню? Или меньше работать?» «Нет-нет, я должна работать», — возразила Мэй. «Я не привыкла бездельничать. Меня так воспитали. Мысль о долгих свободных часах ужаснула ее. «Я полагал, уход за ребенком отнимает у женщины много времени», — ответил каноник. «Кажется, регулярный доход вас не слишком радует», — прибавил он, заметив на лице Мэй тревогу. «Извините, но банки, чеки... Для меня это так непривычно. Что подумают люди?» «Никто ничего не узнает, кроме банковского клерка. В правилах любого банка хранить сведения о своих клиентах в тайне». «Как долго мне будут платить эти деньги?» — осторожно спросила Мэй, стараясь занять руки. «До того момента, как вы покинете этот мир, либо вторично выйдете замуж. С их помощью вы сможете оплачивать школу для Эллы». «Замуж я больше не собираюсь. И все же мне не верится, что все настолько хорошо», — со вздохом произнесла Мэй, яростно оттирая плитку. «Надо же умудриться так испачкать пол». «Подумайте, чего вы лишились, миссис Смит. Никакие деньги в мире не восполнят вашу утрату». Мэй вытерла пот со лба и пожала плечами. «Вы правы. Просто у меня никогда не было столько денег». «Тогда заставьте их работать на ваше с Эллой благо. Берите все, что причитается, и давайте больше не будем об этом. Деньги открывают возможности, моя милая, и что бы ни уготовила вам судьба, по крайней мере, вы не останетесь без гроша».